Разве можно было, когда она в таком состоянии? Но не думаю, что ему рассказала об этом Тенси. Да она бы и не смогла, по крайней мере, настолько подробно. Когда они уходили из детской комнаты, они уже ничего не помнили из того, что она им рассказывала и что с ними делала. И дело не в том, что они ничего не помнили. Она закладывала в их память воспоминания о том, чего на самом деле не было. Поэтому они уходили домой веселые и счастливые. Большинство родителей так и считали Аделию чуть ли не самым замечательным явлением за время существования городской библиотеки. «Я думаю, она что-то взяла от Тенси. Именно это насторожило ее отца. Наверное, перед тем, как пойти к Аделии в библиотеку, помощник Пауэр провел неплохое расследование. Не знаю, какие изменения он мог заметить в Тенси, ведь не все дети были бледными и вялыми, как те, у кого высасывают кровь в фильмах о вампирах. И на шеях ребят не было никаких следов, но все равно что-то она забирала у них. И Джон Пауэр понял или почувствовал это. Даже если он и заметил что-то, почему он заподозрил Аделию, спросил Сэм. Я уже говорил, что у него было острое чутье. Наверное, он задавал Тенси какие-то вопросы, не прямые вопросы, а так, вскользь, если вы понимаете, что я имею в виду. А вот ответы, вероятно, подсказали нужное направление. Когда он пришел в библиотеку, он еще ничего не знал, но кое-что подозревал. Достаточно много, чтобы устроить Адели испытание. Помню, что бесило ее больше всего и пугало больше всего то, как он смотрел на нее. «Я научу тебя, как надо смотреть на меня», — говорила она. Повторяла это много раз. Я и сейчас думаю, что впервые около нее оказался человек, который смотрел на нее с нескрываемым подозрением и который был готов сорвать с нее маску, и уж это точно крепко напугало ее. И уж точно она начала задумываться, не теряет ли окончательно свою способность воздействовать. «Может быть, он поговорил с другими детьми?» — нерешительно проговорила Нейми. «Рассказы детей и их ответы, наверное, не совсем совпадали. Может быть, они ее воспринимали по-разному, так же, как вы с Сэмом по-разному воспринимали ее?» «Могло быть и так. Все могло быть. Что бы там ни было, он так перепугал ее, что это ускорило осуществление ее планов. «Завтра я пробуду в библиотеке весь день», — сказала она мне. «Я буду весь день на глазах у людей. Ну, а ты, Дэйви, нанесешь визит помощнику Пауэру у него дома. Будешь выжидать момент, когда рядом с ребенком никого не будет. Уверена, что на это понадобится немного времени, и тогда ты схватишь ее и убежишь с ней в лес. Делай с ней что хочешь, но только не забудь, что в конце ты должен перерезать ей глотку. Перережешь ей глотку и оставишь там, где ее нетрудно будет найти. Хочу, чтобы этот ублюдок узнал до того, как я увижу его». Что я мог сказать? Вероятно, было лучше, что я лишился дара речи. Потому что если б я что-нибудь сказал, она восприняла бы это неправильно, и тогда бы моей голове не сдобровать. Я просто сидел за кухонным столом, держал свой стакан и смотрел на нее. А она приняла мое молчание как знак согласия. А потом мы отправились в спальню в последний раз. Я помню, как думал, что у меня с ней ничего не получится, что если мужчина испытывает страх, у него ничего не получится. Но все было прекрасно, слава богу. Аделия была просто обворожительна. Мы повторяли это много-много раз, пока в какой-то момент я или заснул, или отключился. И следующее, что я помню, было то, как она, пиная меня босыми ногами, стаскивала с кровати прямо на то место, куда падали ранние лучи солнца. Было половина седьмого, в желудке было противно, как после наркотиков, а голова болела, как от нарыва. «Тебе пора идти по своим делам», — сказала она. «И смотри, Дэйви, не попадайся никому на глаза, когда будешь возвращаться в город. Помни, что я говорила тебе. Возьми ее сегодня же утром, уведи в лес и прикончи, до темноты не показывайся. Если попадешься раньше, я ничем не смогу тебе помочь». Но если придешь сюда, будешь в безопасности. Сегодня я должна проверить, чтобы завтра в библиотеке была пара ребятишек, хотя она закрыта.